Минус 70. Тетрадь с портретом Дзоффа наполнилась заметками, рисунками, планами. Теперь это верный товарищ в моей печали. Я смотрю, как дни грустно пролетают, и веду обратный отсчет на этих бумажных листах. Это имеет одну единственную цель — статистика. Так было до сегодняшнего дня. Первым новость узнает Массимилиано, мой новый друг, держащий магазин, где можно поговорить. Ему теперь я поверяю больше, чем кому бы то ни было. Он почти ничего обо мне не знает, а значит, является куда лучшим советчиком, нежели Каррадо или Умберто, которым мешает эмоциональная вовлеченность. Первое, что я ему сообщаю, выразительно уже само по себе. Я решил покончить с собой. «Что ты такое говоришь? Не бойся, я не выброшусь из окна и не повешусь на люстре прямо в твоем магазине. Отправлюсь в Швейцарию, там с этим помогают. Я уже нашел все, что нужно. В Лугано есть подходящая клиника». «Но почему?» — грустно спрашивает мой друг. «Причин не счесть их тысячи. Главное, я не хочу наблюдать, как медленно разлагаюсь, и совсем уже не хочу, чтобы это наблюдали моя жена и дети. Мне хочется, чтобы меня запомнили сильным и бодрым. Кажется, я имею на это право». «А как там диета?» «Диета помогла. Я похудел, что значительно облегчает боли. Но опухолевые маркеры в крови неуклонно растут. Недавно я снова сдал анализы. Я слишком поздно обнаружил Фрица». «Фрица?» «Так я его назвал. Мило, не находишь?» «Действительно. Надеюсь, что ты передумаешь». «Не передумаю. Я уже месяц готовил себя к этому решению. Единственно возможному, между прочим. Не хочется гнить, лежа в кровати». «А жене сказал?» «Нет, у нас все плохо, ты же знаешь». Массимилиано наливает мне холодный персиковый чай. Он делает его сам из минеральной воды и персиков. Такой чай оценила бы сама Богоматерь. Через минуту к нам присоединяется мрачный Джан-Андреа, который тоже стал постоянным клиентом. Сегодня я узнаю, что он работает портным, и что его жена сбежала с заправщиком из Удина. Мы режемся в карты. 40 — известная игра, в которую я не играл с незапамятных времен. Я даже не могу вспомнить правил. Моя новая и такая короткая жизнь мучительно вынуждает меня делать давно забытое или то, чего я не делал вовсе. Хоть что-то позитивное есть в моей болезни.